снова Тебе, Господь. Мы хотим радоваться пред Тобой. Мы хотим веселиться пред лицом Твоим, потому что Ты чудный. Нет никого подобного Тебе, Господь наш драгоценный. Спасибо Тебе за то, что Ты нас так сильно любишь. Мы тоже любим Тебя. И мы хотим Тебе сказать об этом, Господь. И мы хотим Тебе петь, воздать Тебе всю хвалу из наших сердец, Господь. Вся хвала Тебе, Иисус наш. Аллилуйя, Господь. Господь, вся слава Тебе, Ты чудесный. как ты. Ты творишь чудеса в нашей жизни каждый день. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты доказываешь снова и снова свое могущество, свое величие, Господь. Мы тебя благодарим за все то, что ты творил и продолжаешь делать для нас, за все то, что ты самым чудесным образом меняешь в нашей жизни. Мы хотим славить тебя и величать, Господь. Нет никого подобного тебе. Ты делаешь самые невозможные вещи возможными, потому что нет никого, как ты, Господь. Воду вино превратил, слепые глаза ты открыл. Нет таких Бог, нет как ты. Ты нас из праха поднял, свет твой во тьме воссиял. Бог великий, наш Бог всесильный, Бог, ты превыше всех других. Наш Бог прекрасен, в силе и власти наш Бог. Наш Бог великий, наш Бог великий, наш Бог всесильный, Бог, ты превыше всех других. Наш Бог прекрасен, в силе и власти наш Бог. Наш Бог, ты нас из праха поднял, свет твой во тьме воссиял, и нет таких Бог, нет как ты. Наш Бог великий, наш Бог всесильный, Бог, ты превыше всех других. Наш Бог прекрасен, силе и власти наш Бог, наш Бог великий, наш Бог великий, наш Бог всесильный, Бог, ты превыше всех других, наш Бог прекрасен, силе и власти наш Бог, наш Бог великий, наш Бог великий, наш Бог всесильный, Бог, ты превыше всех других. Наш Бог прекрасен, в силе и власти наш Бог, наш Бог. Наш Бог великий, наш Бог всесильный, Бог, ты превыше всех других. Наш Бог прекрасен, в силе и власти наш Бог, наш Бог. Как ты, велик, Господь, как ты велик, Господь. О, аллилуйя, вся слава тебе, осанна, царь наш, осанна тебе, Иисус. Аллилуйя. Нас, кто остановит нас? И если с нами Бог, кто будет против нас? И если Бог за нас, кто остановит нас? И если с нами Бог, кто будет против нас? Кто будет против нас? Никто не будет против нас, если Бог за нас. Кто будет против нас? Кто будет против нас? Наш Бог великий Бог. Наш Бог великий, наш Бог всесильный, Бог, ты превыше всех других. Наш Бог прекрасен, силе и власти наш Бог, наш Бог великий, наш Бог великий, наш Бог всесильный, Бог, ты превыше всех других, наш Бог прекрасен, силе и власти наш Бог. все, Господь, восседаешь на троне, Господь, и Ты восседаешь также на троне наших сердец, драгоценный Бог. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты сделал нас Твоим народом, назвал каждого из нас по имени, назвал нас сыновьями, дочерьми Твоими. Слава Тебе, Отец! Как мы благодарны Тебе! Мы хотим прославить Тебя, поклониться Тебе, сказать, что мы так сильно любим Тебя, так сильно нуждаемся в Тебе каждый день. Ты так нужен нам, Господь. Мы благодарны Тебе за всю милость и любовь, которую Ты изливаешь на нас без меры. Спасибо Тебе, драгоценный наш Бог, великий, чудный и прекрасный. Мы любим Тебя, мы славим Тебя, Иисус. Слава Тебе. Иисус превозносит Твое имя. Поклоняемся Тебе, Господь. Ты Бог на небе и на земле. Ты Бог на небе и на земле. Ты князь мира во веки веков. Иисус превозносит Твое имя, Ты Царь, пребывающий среди нас и наполняющий сердца. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Мы поклоняемся Тебе. надежда моя, слава тебе. Прекрасно, Господь. Все по Твоей воле существует и сотворено. Все, что мы видим в этой жизни, вся красота творения, все это Твоя слава, это Твои чудеса, это Твоя великая премудрость, которую не постичь нашему разуму. И мы благодарим Тебя, что когда мы отступили от Тебя, Ты послал Сына Своего, чтобы спасти нас, чтобы вернуть нас в жизнь, чтобы вернуть нас в вечную жизнь, в спасение Твое, простить нас, очистить, осветить, изменить наши жизни. Спасибо Тебе, Господь, за Твою любовь. Слава Тебе, как Ты добр, наш Бог. Слава Тебе, великий Царь, победитель смерти, победитель ада, победитель греха. Слава Тебе, наш Господь. Спасибо Тебе за Голгофский крест, за что Ты отдал за нас свою жизнь. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя за этот день, за эту привилегию быть с Тобой в общении, служить Тебе, прославлять Тебя, слышать Твое Слово. Мы молим, чтобы наши сердца были готовы принять то, что Ты будешь говорить к нам сегодня. Мы просим, Господь, чтобы наша церковь и этот город изменились, чтобы Тебе здесь было еще больше славы, Господь, чтобы все люди услышали о том, какой Ты прекрасный, какой Ты чудесный, и что Ты сделал для них. Во имя Иисуса Христа.